Глава 57. Оружием и конем он владел замечательно. Выносливость его превосходила всякое вероятие. В походе он шел впереди войска, обычно пеший, иногда на коне, с непокрытой головой, несмотря ни на зной, ни на дождь. Самый длинный переход он совершал с невероятной быстротой, налегке, в наемной повозке, делая по сотни миль в день, реки преодолевая вплавь или с помощью надутых мехов, так что часто опережал даже и вестников о себе.